Г. Основные голосовые сигналы. Научившись слушать, терапевт должен узнать, к чему нужно прислушиваться. С психиатрической точки зрения есть четыре основных голосовых сигнала: звуки, акцент, голос и словарь. Первое. Звуки дыхания. Простейшие звуки дыхания и соответствующие им значения таковы: покашливание, никто меня не любит, вздохи, если бы только, зевки, проваливай, хмыканье, это вы сказали, и всхлипывание, вы меня достали, а также различные звуки смеха, смешки, хихиканье, гоготанье, хохот, ржание. Ниже будут рассмотрены три важнейших типа смеха, известные в просторечии как хо-хо, ха-ха и хе-хе. Второе. Акцент. Сценарии в очень малой степени зависят от культуры. В каждом слое общества и в каждой стране есть свои победители и неудачники, и по всему миру они одинаково движутся к своей судьбе. Например, распространение душевных заболеваний в различных больших группах людей примерно одинаково, и повсюду случаются самоубийства. В каждой большой группе по всему миру есть также свои лидеры и свои богатые. Тем не менее, иностранный акцент имеет значение для сценарного аналитика. Прежде всего, он позволяет сделать обоснованную догадку о ранних родительских наставлениях. И именно здесь вступает культура «делай, как сказано» в Германии, «не мешай» во Франции и «не будь непослушным» в Англии. Во-вторых, акцент указывает на степень гибкости сценария. Немец, который прожил в нашей стране 20 лет и по-прежнему говорит с сильным акцентом, вероятно, имеет менее гибкий жизненный план, чем голландец, который уже через 2 года свободно владеет американским вариантом английского. В-третьих, сценарий пишется на родном языке ребенка, и сценарный анализ будет сделан быстрее и легче, если терапевт владеет этим языком. Иностранец, живущий по своему сценарию в Америке, все равно, что Гамлет, поставленный на японском языке в театре кабуки. Если критик не знает оригинала, он очень многое не поймет или упустит в представлении. Местный акцент тоже несет в себе информацию, особенно если проявляется сильно. Человек, который говорит с бруклинским акцентом, но время от времени произносит слова на бостонский или бродвейский манер, ясно демонстрирует влияние героической или родительской личности, которую несет в голове. И эту личность нужно определить, потому что влияние, вероятно, очень сильное, даже если сам пациент это отрицает.